Мой Штирлиц. На стене в рамочке висит фотокопия выездной визы за номером 295471. Виза выдана паничу Юлиану Александровичу на постоянное место жительства, Израиль, дата выдачи 2 июня, срок действия до 8 июня 1972 года. Не без хвастовства показываю я новым гостям этот диковинный документ. Нам дали на эмиграцию 4 рабочих дня. Так оно на бумаге. Но не так в жизни. Эмиграция началась задолго до того, как я спустился по трапу на бетон Тель-Авивского аэропорта Лот, превратившись из эмигранта в иммигранта. И задолго до того июньского дня, когда в динамике салона Боинга прозвучало: «Наш самолет покидает воздушное пространство СССР», и задолго до того момента, когда я прошел по коридору в отдельную зону аэропорта Шереметьево, и за мной захлопнулись двери, за которыми осталась мать, друзья, вся моя жизнь. А когда же? Не в зиму ли 1942-го, когда я шел с матерью по пустынному поселку при Уральской шахте, и никто не впустил нас к себе на ночлег, а пригрели нас заключенные женщины, жившие в тюремной теплушке? Не в зиму ли 52-го, когда я учуял за спиной шаги топтунов и приказал себе не оборачиваться, а прошел к станции метро и быстро-быстро побежал по эскалатору вниз, веришь, смогу скрыться от преследования? Не во время ли разгона молодежного театра под руководством неуемного неспровергателя всех и всяческих авторитетов Евгения Шиферса в 1964-м? И не в зиму ли 1971-го в Москве, когда я впервые стал позади кинокамеры? Фильм «Первый россияне» по сценарию Ольги Бергольц судьбы не имел. Он появился на 20 лет раньше, чем следовало. В этом фильме у меня была первая и последняя до мелочей продуманная и тщательно сделанная роль. Но на этом фильме началась еще одна моя эпопея, моей запутанной жизни. Директор второго творческого объединения Ленфильма Марк Рыс предложил мне самому поснимать кино. Роль у тебя в фильме небольшая. Летать взад-вперед между Кавказом и Ленинградом на съемке никто тебе не позволит. Ты сидишь без вылаза в экспедиции. Что делать? Пить? Надоест. В горах не пьют. А тут кино поснимать, как два пальца, оплевать. Я тебе и людьми ли даю камеру, оператора, и вы сварганите сюжет о том, как снимался этот юбилейный фильм, эдакий рекламный ролик, не более. Нам снимать? А чего бояться? Не боги горшки лепят, а вы, ребята, таким образом пройдете путь настоящих режиссеров. Александр Иванов пришел на Ленфильм из армии, Марк Эрмлер из ЧК, Сергей Герасимов, Иван Пырьев, Григорий Александров из актеров театра. Но никто не кончал режиссерского факультета в ГИК, а кино делают, будьте нати. Марк Рыс свел нас с тогдашним директором Ленинградской студии телевидения Борисом Марковым. Марков без всяких конкурсов и лишних разговоров принял нас с Людмилой в штат на Лентелефильм. Из Тиберды мы с Людмилой привезли полнометражный фильм «Ты видишь, я не забываю» об Ольге Бергольц и ее поэме. Фильм имел счастливую судьбу. Его ругали, что котировалось в среде профессионалов. На нас стали смотреть, как на состоявшихся. На Ленфильме, Лентелефильме, прошли 27 месяцев нашей режиссерской работы. Тем временем Марк Рыс переехал из Ленинграда в Москву. Перешел с Ленфильма на Мосфильм, где работал с Сергеем Бондарчуком на «Гиганте» Ватерлоо. А потом не сошли с мастером. Марк Рыс, уже признанный суперпродюсер советского образца, продюсер, а не директор картины, оказался неудел и приземлился в Останкино, в кино объединение «Экран». И вот когда в июне 70-го, попав в Москву в объединение «Экран» по наколке самого Николая Николаевича Месяцева, я повстречался в Останкино с Марком Рысом, то большей удачи я себе не желал. Ну, малыш, будем работать вместе. С таким-то продюсером я был готов снимать хоть 100 серий. И вот сидим мы в Останкино в кабинете Энвера Мамедова, заместителя председателя ВГТРК, как говорили, человека оттуда, причем не менее, чем генеральского звания. Суббота, почти весь председательский этаж пуст, выходной. Мамедов одет неофициально, без галстука, я тоже не строго, а тот, кого зовут Юрием Васильевичем, в тренировочном спортивном костюме. Юрий Васильевич расположился в простенке между окон. Потом я узнаю, что у разведчиков это одно из первых правил размещения в закрытом пространстве — сесть или встать так, чтобы лицо твое не было слишком освещено. Он говорит спокойно, веско. «Смотрел я вашу дорогу домой. Комплиментов не ждите. Уж очень вы подмахивали, простите за прямоту начальству. Почему? Жали на вас? Кромсали фильм, а вы бы к нам обратились, мы бы защитили». И он поворачивается к Рысу. «Что ж вы? Так кто ж был в Ленинграде?» — пожимает плечами Марк Рыс. «Ах, Питер!» Гость улыбается, понимающе. Улыбается и Мамедов. И вижу я, что они-то все трое понимают друг друга с полуслова. «Договоримся на берегу. Не трусить, не думать о редактировании. Есть что, вас прикроют, есть кому прикрыть. Идет? Я буду с вами фантазировать. Или вспоминать», — добавляет Мамедов. «Или вспоминать, но сначала думать». Тот день в кабинете Мамедова было распито много коньяку и выкурено несколько пачек кента. Юрий Васильевич ко всему мог привыкнуть дома, но курить Беломорканал не смог. В смысле курева и выпивки я штатник. Мы встречались с Юрием Васильевичем, как правило, поздно вечером и, как правило, в его служебном зиме. Катим, бывало, по Садовому кольцу и болтая, вроде бы придумываем сцену за сценой. Приходя домой, я записывал то, что успел зацепить. Те заметки сейчас передо мною. Моя мама их сохранила. Подчищать их не хочу, нечестно, и вообще я всегда тяготел к документалистике. Воспроизвожу старые записи. Ю.В. рассказывал редко употребляя местоимение «я». Подразумевая себя, говорил «герой фильма». «Герой», но изредка проговаривался. Первое. Ю.В. В шпионском ремесле нет места для морали. Второе. Ю.В. Уходя в задание, разведчик должен знать, что в случае провала обычно спасать его некому. Поэтому название будущей картины «Приказано умереть неплохое» или «Приказано выжить». Третье. Ю.В. Завербовать человека, совратить его, втянуть в рискованные игры без правил — это высший пилотаж. Четвертое. Сюжет первых сцен фильма — отбор кандидата на роль героя операции. Бракуют многих кандидатов, придираясь ко всему, особенно к характеру. Немцев из Поволжья, среди которых можно, мол, найти будущих нелегалов, Сталин сослал в Сибирь, в Казахстан. Иностранным антифашистам Сталин не доверял. Пятый. Ю.В. Меня выбрали от безысходности, нота бена. Татуировка под мышкой эсэсовской эмблемы. Тренировка на немецкость, проверка на характер. Шестое. Ю.В. Повезли ночью героя фильма и троих немцев в степь. Признавайтесь, суки, кто вы. Герой не прокололся. Тогда ухлопали двоих, стоявших с героем в одной шеренге. Ждали, что герой закричит «Я свой!» Двоих убили. Одного немца оставили, что вот рассказал в лагере о том, как себя вел при расстреле герой фильма. Тот рассказал. Ну, а то бена. Каким-то деталям Ю.В. был уверен, что его готовят к покушению на Гитлера. Седьмое. Ю.В. Герой фильма попал в Гамбург в июне 1944-го. Задание — выслеживать подводные лодки, выходящие в рейды, и большие корабли, эвакуировавшие немцев из Польши и Пруссии. Бомбежка Гамбурга. Погибает радист. Присылают радистку. Радиограмма из центра. С радисткой сожительства не иметь. Как найти жилье? Не те ж в комендатуру и просить квартиру. Отельчик у порта, номер на одну ночь. В Впервые за много дней можно было лечь в кровать, но приказ центра не сожительствовать. Он лег на полу, она в постель. Под утро вломились пьяные в стельку подводники. «Камрад, одолжи девку! Подожди, сейчас оденемся. Одевайся один, ей незачем». Радистка бежала через окно, герой за ней. 8. Днем герой фильма спускался в город с чердака, где было устроено логово, посмотреть на корабли, принести еду и воду и вынести ведро, заменявшее туалет. Сложная процедура, офицер с помойным ведром. Не обратит ли внимания на себя? 9. Новый, 1945 год. Бомбежка, жуткий холод. Они спали вместе. И не одну ночь, а кругом разрывы бомб, пожары, конец. И вот тогда все и произошло. Им было 23, ей 25, и кругом смерть. Потом она поняла, что влипла. Этого и боялись в центре. Аборт. Где найти врача? А если рожать, куда деть младенца? И как она будет вести себя при родовых схватках? А если она от боли или в беспамятстве закричит по-русски? Она жутко выглядела. Вокруг глаз черные круги. Потом он узнал, что радистка билась животом о балку на чердаке, хотела спровоцировать выкидыш. Живот растет быстро. Необходим врач. Спустились в город вместе. Рисковали. Документы были у них настоящие, но чужие. 10. Утром пошли в магистратуру и просили зарегистрировать их брак перед тем, как он уйдет на Восточный фронт. Выглядело правдоподобно. Мол, бежали из Пруссии. Пруссию заняли русские. Справки молодых наводить негде. Рассказали, что у него бы из Пруссии дружилище до войны. Он ее искал, нашел в Гамбурге. Чиновник чуть не прослезился, слушая их. Денег дал и порекомендовал снять жилье у знакомых. 11. Юрий Васильевич проговорился вдруг. Он выдал нам официальное свидетельство о браке. Кстати, у нас свалит по сей день единственное свидетельство о браке. Я спросил его. У нас свали? Это ваша история? У разведчика нет истории, всегда только легенда. А Валентина Николаевна, это она? У меня одна жена. И тут же предупредил, что ни за какие ковришки не будем снимать фильм по его биографии. В жизни было все намного прозаичнее. 1971. Февраль. Москва. Валентина Николаевна, жена Юрия Васильевича, с ней мы познакомились к тому времени уже, спросила как-то: «Ребята, я слыхала, что вы едете в Ленинград». «Да, тянет, да и дела остались. А мне нужно в Гатчину. Поедем вместе. Наш старший сын находится в Гатчине». Оказывается, у Юрия Васильевича и Валентины Николаевны, помимо сына и дочки, старшеклассников, здоровых и веселых, еще сын, старший сын. По дороге она рассказала, что в Гатчине есть специальный дом для вечных инвалидов. Ему 25 лет. У него врожденная травма мозга. Он родился в апреле 45-го. Он признает только меня. Других он не узнает. Даже медсестер и врачей не узнает. Я езжу в Гатчину раз в 2 недели. Вместе приехали в Ленинград, довезли ее до Гатчины, предложили провести ее до этого дома. Не надо, это страшно. Сюжет, предложенный далее Юрием Васильевичем. 1945 год. Из Гамбурга кораблями в Аргентину и Чили бегут эсэсовцы, гестаповцы, фашистские партийные функционеры. Приказ нашему герою и его радистке из центра затесаться в потоке бегущих и передислоцироваться в Южную Америку. Корабль без национального флага, прячась от английских, американских судов, окольными маршрутами идет в другое полушарие, несколько недель пути. Роды на корабле. Врач, принимавший роды, бывший врач в немецком концлагере. Наш герой, Юве упорно не говорит «я», присутствует при родах. В кармане у него 2 гранаты на случай, если при родах женщина закричит по-русски. Юве, помните первый приказ из центра — не входить в интимные отношения. Что ни говори. А в центре, как бы мы его ни ругали, в душе сидели профессионалы. В Аргентине фашистские боевые комрады помогли устроиться эсэсовской семье с младенцем. Стали обосновываться, наводить связи, нашли работу, денег и ценностей у них не было, выстояли. И тут снова приказ из центра — передислокация в Канаду. Все сначала. Проблемы с английским языком, но и в Канаде устроились. Вот тут-то я и прикипел к американскому уюту, к их удобствам, к их еде. Самое важное задание за всю карьеру — переправлять в Союз информацию об атомной бомбе. Юве. Материалов было уйма, мы работали как хорошее почтовое отделение. После провала агентов, супругов Розенбергов и начавшейся охоты на советских шпионов пришлось перейти на нелегальное положение. Все приказы из центра конкретны и логичны. Их ведут, вернее, их мастерски уводят от погони. И финал. Вывоз героя и его семьи в СССР на подводной лодке от берегов Канады. Юве. Это награда Родины. Это было почище, чем присвоить мне героя Советского Союза. Рискуя людьми, кораблем, послать за нами подводную лодку. Примечание сегодняшнее. Когда для описания костюма одного из героев фильма мне понадобился знак «Почетный чекист», то Юрий Васильевич, мы сидели у него дома, открыл шкатулку и вынул этот знак, а я увидел в шкатулке среди орденов и медалей звезду героя. О моих наградах забудьте. Ни одного указа Президиума Верховного Совета с моим именем опубликовано не было. И вообще это не моя история. Запомните, вы должны окунуться в документы и увидите, сколько сюжетов ждут своих фильмов, какие интересные типы, мои товарищи, сколько погибло, но как держались. Ни одного предательства. Об этом масса материалов. Кстати, вы получили допуск? Какой допуск? Ну, подписка о неразглашении государственной тайны и получение разрешения органов на допуск к работе с секретными материалами. Меня будто током ударило. Слова «подписка о неразглашении» были для меня после 52-го ужасным кошмаром на многие годы. Повторяю, мои рассказы только для создания у вас целостной картины канвы сюжета, а я заложник доверенной мне информации, и Валя, моя жена, тоже. Я ехал домой и не мог унять волнение после этого разговора. Если этот герой Советского Союза и, видимо, генерал КГБ, заложник доверенной ему информации, то кто же я? Уж не жертва ли? Боже, куда я влез? В 1989 году мой верный дружок, ленинградский артист-режиссер Витя Харитонов, пробивал наш с Людой первый приезд в СССР после 17 лет отсутствия. А его одиссеях по этому поводу читатель прочтет далее. И о том, что Витька приврал, доказывая мою лояльность, когда писал в письме тогдашнему главе КГБ Владимиру Крючкову, Юлиан Панич создал немало запоминающихся образов советских чекистов в кино и на сцене. Так никого из них я не играл, тоже почитает. Если бы он знал о другой моей ипостаси, то мог бы смело написать «Юлиан Панич, любимец органов». 1971 год. Март. Москва. Звонок по телефону. «Юлиан Александрович, вас просят зайти на Кузнецкий мост в бюро пропусков комитета». Слова «государственная безопасность» чекисты обычно опускали, говорили «комитет». И так понятно. «Не забудьте паспорт». А вас встретят и проведут в пресс-центр к полковнику Купченко. В назначенный час я пришел в бюро пропусков. Несколько человек сидели у стен на диванах, ждали вызова к окошку. Я стоял перед рядом окошек, задернутых белыми занавесками, размышляя, к какому окошку подойти. Голос в динамике. «Юлиан Александрович, окно номер 3». Я подумал тогда. Конспирация. Именно так, без фамилии, чтобы другие ее не запомнили. Вызывают к окошку стукачей. Мне выдали разовый пропуск. Подъезд номер 9. Там меня уже ждал безликий молодой человек в черном костюме и при галстуке. На пропуск он и не взглянул, видимо, знал меня в лицо. Провел мимо часового с винтовкой. И я оказался в кабинете, напоминающем по убранству декорации из какого-то фильма о революционной купеческой жизни в столице. Плюш, палисандровое дерево мебели, бронза светильников, в чем половину стены кабинета занимает резной буфет, будто в старинном ресторане. На столике у дивана батарея бутылок и пачки американских, это я отметил, сигарет. Меня, Юлиан Александрович, зовут Иваном Сергеевичем, как Тургенева. Это вы запомните, не так ли? Даже не спросив меня, Иван Сергеевич перед началом разговора наполняет две большие хрустальные рюмки коньяком. Я выпиваю коньяк залпом, как воду. Полковник Купченко смеется. Ну, первая часть разговора прошла, как говорят, без сучка и задоринки. Хорош, Мартель, уважаю, хотя люблю я виски. Как и Юрий Васильевич, заметили? Он только виски пьет. Привычка, знаете, принесенная нами из дальних странствий. Водяру не люблю, а коньяк уважаю, но тоже не люблю. Виски после обеда, пару глотков, освежая, знаете ли. Кстати, вы обедали? Ах да, вы же артист, у вас другой режим. Вы в 7 утра не начинаете работу, а я с 7 здесь. Утра, дела. Еще рюмочку? Не стесняйтесь, коньяк казенный. Но советую, попробуйте виски. Да, со льдом. На камушках идут хорошо. Ах, вы никогда не пили виски? Ну да, ну да. Да вы не стесняйтесь. Хотите, пейте. Не хотите, насиловать никто не будет. Я не стесняюсь. Я пью. Чтобы сосредоточиться, пью. В моей голове рой мысли. Они путаются и мешают мне слушать Ивана Сергеевича. Я вспоминаю и кабинет военного прокурора, где меня подбивали доносить на моего отца. И попутчик по туристической поездке по Дунаю в 59-м, настучавшего на меня по приезде в Ленинград. После чего, как мне дали понять ленинградские коллеги, товарищи Купченко, я стал невыездным. Смотрели мы вашу дорогу домой с Юрием Васильевичем. Тема важная и хорошо подана. Польско-советская боевая дружба. Скажу вам, между нами... Пауза. Я и подумал. Начались допуски. Между нами тем-то очень актуальный и сегодня, очень актуальный. А почему вы снимали именно такой фильм? Вы-то сами не из поляков? Юлиан, имя-то польское. Ах, в честь вашей тети, революционерки Юлии, погибшей в гражданскую войну. А я думал, ну да, в нас русских столько намешано. У последнего русского царя, Николая II, была одна 130-я часть русской крови. Не знали? Да. Мы русские. Это говорит мне человек с истинно украинской фамилией Купченко, по сути, интернационалисты. Так вот, хотя и отмечали наши товарищи, что вы, Юлиан Александрович, поляков-то показали сильнее, чем наших. Да, посильнее, поярче. А все равно хвалили фильм. Да и немцев вы хорошо показали, без карикатуры. Юрий Васильевич это отметил, а он знаток. И одежда у немцев такая точно, мятая, а не с иголочки. Не из журнала мод, это правильно подмечено, да, война же, хоть в кино. Спьянули, снервали. Но я начинаю пространно объяснять полковнику Купченко, что понравившаяся ему помятая немецкая униформа в фильме еще и от того, что денег было мало для шитья мундиров актерам. Мы собирали с миру по нитке из разных складов, в том числе из артиллерийского музея, где униформа гниет в сундуках в подвалах, и мы специально мяли мундиры и шинели. Заляпывали форму грязью, чтобы зрители не заметили, что не всем актерам эта форма по плечу. Я рассказываю о том, с какими трудностями столкнулись мы на фильме, как не могли достать касок, сапог, оружия, техники. Представляете, на весь фильм оказалась только одна настоящая немецкая военная фуражка и один стреляющий швайцер. Все, что было в СССР на киностудиях и в музеях, забрал Юрий Озеров на фильм «Освобождение». Коллеги из телевидения из ГДР нас подвели, не прислали ничего, хотя обещали. Друзья называются. Да-да, они-то друзья, но чужая душа потемки. Вы не будете иметь подобных проблем. Мы вам обеспечим по своим каналам и фуражки, и автоматы, чтобы стреляли, и автомашины, и танки. Не тушуйтесь. Иван Сергеевич подливает мне виски. Теперь я бурно хвалю напиток. Равно как хвалю и американские сигареты. А в ушах у меня стоит гул. И сквозь этот гул... Я ваш давний поклонник, Юлиан Александрович. И вообще вы наш любимец, так говорили товарищи. Ведь ваш Карабанов из педагогической поэмы вот прямо вот перед глазами стоит. А педагогическая поэма — это страница истории наших органов. Как, почему? Вы не знаете? Колония Макаренко, чье носило имя? А? Дзержинского? Он выразительно посмотрел на портрет Железного Феликса на стене кабинета. А в чьем ведении была колония? ОГПУ, то есть наших предшественников, не так ли? Как вы там сказали? А верите вы мне или не верите? Повторите, прошу вас, как вы там, Макаренко, говорите? Верите вы мне или не верите? Ну-ка, скажите. И я, пьяная скотина, изображаю. И он готов меня расцеловать, этот тезка Тургенева. И вдруг... Деловито, сухо. Ну, что там у нас еще? Он раскрывает какую-то папку. Говорит, листая странички. Вот был запрос. Товарищи из Ленинграда прислали оперативку на вас. И ничего в ней такого нет. Практически у вас, Ильян Александрович, все в порядке, как говорят, окей. Негатива? Нет. Позитив? Есть. Вот вы Алексея Жмакина первым сыграли, опять-таки, в нашей, в чекистской истории. А как же? Кто герой одного года пьесы Юрия Германа? То-то. А шероховатости? Ну, так у кого? Нет, шероховатости. Но при содружестве с Юрием Васильевичем, вот все, пустяки. Еще снова подливаем мне виски. Юрий Васильевич — человек необычный, неординарный. Я преклоняюсь перед Юрием Васильевичем. Но он большой начальник и очень занят. Если что, если возникнут у вас вопросы, ну, мало ли что, вы меня не понимаете, ну, советоваться нужно. Выход найти из тупика, да просто поплакать в жилетку. Этот кабинет — ваш кабинет. Вам здесь всегда будут рады. И для общих бесед, и для конфиденциальных. Номер телефона вам дам. И на службу, и домашние. Ну и что, что выходные? Вы же, у Юрия Васильевича, бываете по выходным. Мы со временем для дела не считаемся. Такая наша чекистская жизнь без выходных. Пауза. Я молчу. Ну, дорогой Карабанов, мы, кажется, все друг дружке сказали. Он захлопнул папку, отложил ее в сторону, взглянул на часы. Мой обеденный перерыв кончился. Рад знакомству. Через 2-3 недели пригласим. Оформим допуск и пригласим. Мне стало снова не по себе. Он все еще смаковал. Ах, как вы тогда сказали, как вы тогда сказали? Верите ли мне, Антон Семенович, или не верите? Здорово, прямо перед глазами стоите. Спустя полмесяца он позвонил мне. Я был болен, простудился, но сказал, что расшалилась у меня язва. Он позвонил мне еще через неделю. Что вы тянете с допуском? Вам же сценарий писать надо, а материалы из нашего архива ждут вас. Целый чемодан стоит нераспечатанным. А распечатать можно будет тогда, когда вы получите допуск. Вы что тянете? Ваш тезка, Юлиан Семенов, нам бы все вылезал бы за такие материалы. А вы? Вам же предоставлены уникальные документы с пометками Абакумова, Берии, Жукова, Василевского и самого товарища Сталина. К ним притронуться страшно, а вы? Вот это самого товарища Сталина действительно вогнало меня в постель. Я свалился с настоящим приступом язвы желудка. Нависла третья по счету полостная операция. Юрий Васильевич пришел ко мне в больницу, принес гостинцы. Пришел ко мне мой приятель, талантливый московский врач Боря Махлин. Боря сказал мне по секрету, что он подумает уехать из Союза. — Ты с ума сошел? Куда? — В Израиловку, — сказал Боря. — Слыхал такое государство? И состоялся у нас с Борей в курилке московской больницы откровенный разговор. И о ситуации в стране, и о моей личной такой запутанной ситуации, и об Израиле. — Ты, парень, влип. Нельзя быть чуть-чуть беременным. Либо ты подпишешь допуск, либо не подпишешь. Не подпишешь, прикрывшись болезнью, усталостью, хоть слабоумием. Я пошлю нафиг. А тебя тяжутся, ты свободен. Ты же сам говоришь, что на телевидении желающих отхватить такую кормушку, многосерийный фильм, хоть пруд пруди, подпишешь допуск. Ты сам себя навечно запрешь в клетку. Убедительно излагал Боря Махлин. Мой тебе совет — отвертись под любым соусом. Но такой фильм бывает раз в жизни. Но и жизнь только одна, — сказал Боря. Я задумался, а задумавшись, засомневался. Жизнь одна, удач не так много, но это же двурушничество в чистом виде. Господи, куда я влез? Бывает так, что сюжет жизни тянется телегой. День на день похож, ничего вроде бы не происходит в течение многих месяцев и лет. Но бывает, что спешат, замелькают перед глазами даты и события, только держись. Это уж не в силах контролировать ситуацию, а все идет как бы помимо тебя, и все-все в одну и ту же масть. В осень 1971-го все будто бы нарочно было подстроено кем-то на наш отъезд из Союза. Все разговоры, начинавшиеся про что угодно, кончались испуганным вопросом, ехать или не ехать. Испуг постепенно проходил. Болтали, и нам ничего за эту болтовню не было. Появлялись у нас приятели, все какие-то новые, старые становились неинтересны. Но я же жил в своей стране. Ездил на автомашине и в метро, ходил в магазины и смотрел телевизор. Я все еще исправно ходил в Останкино, исполнял какие-то там обязанности художественного руководителя объединения «Кадр», читал сценарии, разговаривал с режиссерами, сидел на совещаниях и слушал трепотню редакторов. А тут еще подоспело дело с Михаилом Коляком. Я совсем растерялся и поплыл по течению. Течение имело в то время для многих моих знакомых один вектор — Израиль. Мне казалось диким, что кто-то обустраивает жилье, покупает дачу, планирует будущее. Разрушительный, энтропийный вирус же прочно поселился в моем мозгу и превращал меня в отщепенца по определению. Я сидел на двух стульях, причем оба стула были мне чужды. Встреча с Юрием Васильевичем стала последней каплей на чаше моих судьбоносных весов. В конце декабря звонок. «Юлиан, это Юрий Васильевич, нужно поговорить, прокатимся». Я шел к его зиму как на плаху. Он был за рулем, указал на сиденье рядом. «Не трусьте, Юлиан Александрович». Мы ехали по Садовому кольцу и молчали. «По всему я понял, что вы не хотите писать сценарий со мной. Что-то, видимо, изменилось в ваших планах. Да, я, поймите, болезнь, операция...» Он замолчал, и я молчу. У Зубовской площади он бросает мне спасательный круг. «Вы хвораете. Говорят, что вы даже подумаете о пенсии по инвалидности». «Понимаю, у меня тоже дома болезни. Жаль, жаль. Лечитесь, зачем же болеть?» Когда мы оказались снова у Садового Триумфальной, он сказал: «Вы свободны», и не протянул мне руки. В середине апреля звонит Марк Рыс. «Малыш, как здоровье! Как домашний?» Это еще одно испытание. Я ведь подвел и его. Но никакого разговора о моей встрече с Юрием Васильевичем не последовало. «Малыш, да малыш, как здоровье? Почему не звонишь?» И в конце разговора: «Умерла жена Юрия Васильевича, хранить будут завтра». Мы с Людой пришли на кладбище, но держались в стороне. Было немного народа, видимо, только близкие. Из разговоров в толпе мы узнали, что Валентина Николаевна простудилась в апреле во время очередной поездки в Гатчину. Промочила ноги, хотела выбить клин клином. Сначала держалась на ногах, потом слегла. Никакие лекарства не могли ей помочь. Простуда обернулась скоротечной чахоткой. Мы с Людой стояли в стороне от всех провожавших Валентину Николаевну. И вдруг я увидел, что Юрий Васильевич смотрит в нашу сторону какими-то невидящими глазами. Я молча поклонился. Он не ответил. Это нас было, или мы стали для него отрезанными ломтями? 7 июня 1972 года в аэропорту Шереметьево в сутолке и ужасе последних минут нашего пребывания на советской земле, пройдя паспортный контроль и шмон таможенников, подгоняемый пограничниками, я шел к нейтральной зоне международного аэропорта, за которой символически кончала страна Советов. Я увидел в толпе знакомую богатырскую фигуру, и по сей день я не знаю, был ли это он, мой Штирлиц, или мне показалось, что я его увидел. Я встретился с Марком Борисовичем Рысом много лет спустя, уже в конце 80-х, в Мюнхене. За эти годы, прошло добрых и недобрых 15 лет, мой крестный успел и поработать на славу, и побыть в тени, и посидеть в тюрьме. Я что-то слышал у нас на свободе о деле ленинградских милиционеров, какие-то криминальные дела. Но о сути его дела... Он был как-то связан с теми милицейскими начальниками. Я Марка Борисовича не спрашивал. А вот о Юрии Васильевиче спросил, как он. Марк промолчал. Вроде бы не услышал моего вопроса. Он шутками, прибаутками заговорил о чем-то другом. Тем более, что сюжетов для разговоров у нас имелось предостаточно. Я снова вернулся к моему вопросу. Через пару дней Марк сказал: «А если его звали совсем и не Юрием Васильевичем?» «Да кто ж он такой?» «Так я тебе, сотруднику вражеского голоса, и буду докладывать», — сказал Марк Рыс и хитро мне подмигнул.